Часть третья. Глава первая. Раньше, чем Термосесов и его компания пришли на раут к исправнику, Туберозов провел уже более часа в уединенной беседе с предводителем Тугановым. Старый протопоп жаловался важному гостю на то самое, на что он жаловался в известном нам своем дневнике, и получал в ответ те же старые шутки. «Что будет из всей такой шаткости?» — морща брови пытал протопоп, а предводитель, смеясь, отвечал ему. «Не уявися, что будет, мой любезный. Без идеала, без веры, без почтения к деяниям предков великих. Это сгубит Россию. А что ж, если ей нужно сгибнуть, так и сгубит», — ответил равнодушно Туганов и, вставший, добавил. «А пока знаешь что, пойдем к гостям. Мы с тобой все равно ни до чего не договоримся. Ты маньяк». Протопоп остановился и с обидой в голосе спросил: «За что же я маньяк?» «Да что же ты ко всем лезешь, ко всем пристаешь? Идеал, вера. Нечего, брат, делать, когда этому всему видно, время прошло». Туберозов улыбнулся и, вздохнув, кротко ответил, что прошло не время веры и идеалов, а прошло время слов. «Совершай, брат, дела. Дел теперь тоже мало. Что же нужно? Подвиги. Совершай подвиги, в каком только духе. В духе крепком, в дыхании бурном, чтобы сами гасильники загорались. Да, да, да, тебе ссориться хочется. Нет, отче, лучше мирись. Пармен Семенович, много слышу, сударь, нынче об этом примирении. Что за мир с тем, кто пардона не просит? Негош этот мир, и деды недаром нам завещали, не побивши кума, не пить мировой. И ему непременно побить. А то как же непременно побить? Ты, брат, совсем бурсак. Да ведь я себя и не выдаю за благородного. Да тебе что, неотразимо, что ли, уж хочется пострадать? Так ведь этого из-за пустяков не делают. Лучше побереги себя до хорошего случая. Бережных и без меня много, а я должен свой долг исполнять. Ну уж не я же, разумеется, стану тебя отговаривать исполнять по совести долг свой. Исполняй. Пристыди бесстыжих, выкусишь кукиш, прапорщик будешь, а теперь все-таки пойдем хозяевам, я ведь здесь долго не останусь. Протопоп пошел за Тугановым, бодрясь, но чрезвычайно обескураженный. Он совсем не того ожидал от этого свидания, но вряд ли он и сам знал, чего ожидал.